так прожил вчера. Ты пойми, назад не вернуть вчера. Было то, что было, и не зря. Было то, что было, и не зря. Если ты привык ломать себя, жить прогнозом будущего дня, посмотри, ведь там только голова. Будет то, что будет, и не зря. Будет то, что будет, и не зря. Где же ты живешь, в каких лесах? В прошлом или в будущих мечтах. Первое прошло, второго нет пока. Жизнь идет сейчас, идет не зря. Мы живем сейчас, живем не зря.